Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Не оставлю я вас, не забуду, говорит он и мне, и тебе. Сохраню и в пустыне безлюдной, и в тяжелой Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Матфея 7:8. Сказал Христос. Кой у кого могут быть сомнения относительно точного исполнения этих слов? А потому остановимся на каждом из них. Всякий просящий получает. Сомневающиеся могут возразить. Исав со слезами просил у отца благословения. Давид постился и молился об исцелении ребенка. Апостол Павел умолял Господа избавить его от ангела сатаны, удручавшего его тело. И они не получили просимого. Это тоже верно. Но вникнем глубже хотя бы в выше приведенные примеры. Исав не мог переменить мыслей отца, хотя и просил о том со слезами. Не мог получить первородство, которое продал за тетивичную похлебку, и не мог наследовать благословение, которое передавалось от Авраама до пришествия Христа в мир, в котором, то есть во Христе Иисусе, в семени Авраама по плоти, благословятся все племена земные. Но на усиленную просьбу Исав получил от отца благословение пользоваться благами от тука земли и от росы небесной, быть человеком воинственным и даже одно время свергнуть его иго, то есть Израиля своей своей. Исав не только свергнул в одно время это иго, но даже в лице Ирода, своего отдаленного потомка, царствовал над всем Израилем. Заболевший ребенок царя Давида не был исцелен. Зато Давид получил такое успокоение, что его слуги с недоумением спрашивали: «Что значит, что ты так поступаешь?» Он спокойно ответил: «Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». Давид уразумел тайну смерти как переход из одного места в другое, и для каждого человека неизбежный. Он получил успокоение и наставление. Апостолу Павлу Господь объяснил пользу от его страданий. Они даны для того, чтобы он не превозносился чрезвычайностью откровений, и чтобы сила Божия совершалась в немощи. Впоследствии апостол не только не жаловался на свои немощи, но даже хвалился ими: «Когда я немощен, тогда силен». Важно помнить объяснение тайны молитвы, данное апостолом Иоанном: «Когда просим чего по воле Его, Он слушает нас». 1 Иоанна 5:14. Воля же Его, чтобы мы всегда молились и не унывали. Он слышит наши молитвы, но либо посылает нам просимое, либо дает нам необходимое утешение или наставление. Мы знаем, что мудрый отец не даст своему ребенку бритвы, потому что ребенок просит, а даст ее тогда, когда из этого ребенка будет взрослый мужчина. Божье молчание не означает отказ. Второе. Ищущий находит. Многое зависит от того, что мы ищем, где и зачем. Прежде чем говорить о настойчивой молитве, Христос сказал своим ученикам об искании Царства Божия и правды Его, о мудром и безвредном суде, об удалении сучка из глаза брата, об осторожном обращении со святынями и жемчужинами. У слушателей Христовых невольно возникал вопрос: где и у кого я могу научиться мудрости так поступать? Христос читал мысли человеческие и тут же отвечал на них. Подобные состояния мыслящих людей повторялись, и подобные наставления читаем у Иакова: «Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Иакова 1:5. В трудное для него время Давид высказал желание своего сердца: «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Псалом 26:4. И Давид получил просимое. Он не только мог до конца своей жизни посещать дом Господень, но наибольшая святыня Израиля, ковчег Завета, был перенесен в город Давидов и поставлен в устроенный для него скинии. Назначение человека, дабы мы искали Бога, хотя Он и недалеко от каждого из нас. И всякий, ищущий Его, находит Его и успокаивается в Нем. Третье. И стучащему отворят. По аналогии двух предыдущих, просящий получает, ищущий находит. И тут следовало бы ожидать, стучащему отворяют. Но в большинстве переводов стоит так, как и в русском. Таков греческий текст лучших манускриптов. Да и сама жизнь подготовляет нас к этому. На этой земле мы только странники и пришельцы. И Дом Божий на этой земле – это только семья странников. Наше служение здесь, наши вздохи о небесной отчизне, наше желание попасть в город, где отрет Бог всякую слезу с очей наших, являются постоянным стуком заветную дверь, которую в свое время отворят и позовут. «Взойди сюда! Войди в радость Господина твоего! Аминь!» Иисус.